ОСНАС – наиболее агрессивные ударные формирования советской карательной машины. Части ОСНАС прославились жестокостью, даже по стандартам ВЧК в гражданской войне. После нее ОСНАС был резко сокращен. Оставалась только одна дивизия ОСНАС в районе Москвы. Первая ДОН НКВД, командир дивизии, комбриг НКВД Павел Артемьев. Но вот в начале августа 1939 года Жуков готовит внезапный удар по японским войскам. В подчинение Жукова поступает отдельный батальон особого назначения – ОСНАС. НКВД численностью 502 человека. Немного, но батальон укомплектован отборными ребятами, для которых вполне привычны убийства. Главная задача батальона ОСНАС – очистка прифронтового тыла. Часовые советских границ. Страница 106. ОСНАС поработал славно, и Жуков остался доволен. Этот батальон, видимо, и был первой ласточкой, за которой последовали стаи новеньких ОСНАСовских формирований. Они пошли целыми косяками и формировались из числа отборных пограничных частей, там, где скоро готовилось очередное освобождение и коренные социально-политические преобразования. Вот из донесения политотдела пограничных войск Киевского округа от 17 сентября 1939 года мы, например, узнаем о том, что батальоны ОСНАС только что сформированы и к выполнению любой задачи готовы. Батальоны ОСНАС первыми переходили границу во время освобождения Польши, Бессарабии, Буковины, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии. Их задача – внезапным ударом обезвредить пограничные посты противника, далее действия впереди наступающих войск, захватывать мосты, резать связь, уничтожать небольшие группы противника, терроризировать население. После того, как части Красной Армии обгоняют батальоны ОСНАС, последние переходят к чистке территории, изъятию нежелательного элемента и его уничтожению. Упоминание о батальонах ОСНАС НКВД мы можем найти в официальной истории погранвойск. Документы номер 185-193. А вот результаты работы. Через границу проконвоировано около 600 пленных, в числе которых офицеры, помещики, попы, жандармы, полицейские. Там же документ номер 196. В современной публикации предложение оборвано наполовине, и мы не знаем, какого сорта еще там были пленные. Попов и помещиков современная советская цензура, не стесняясь, оставила в числе пленных. А вот кого-то пришлось в современном тексте срезать, дабы не развеять героический ореол вокруг зеленой фуражки человека с собакой. Документ датирован 19 сентября 1939 года и описывает ситуацию только на одной маленькой пограничной заставе НКВД. Это третий день советского освободительного похода в Польшу. В настоящее время это освобождение объясняется как стремление обезопасить свои границы против Гитлера. Если так, то надо как минимум местное население против себя не настраивать. Зачем же гнать помещиков и попов через границы в Союз и объявлять их пленными? Кстати, ОСНАС большую часть пленных не передавал в ГУЛАГ, а оставлял в своем распоряжении. Например, лагерь эстонских офицеров, захваченных частями ОСНАС, имел в своем индексе буквы О и Н. Этого вполне достаточно для заключения. Товарищ Сталин не планировал этих людей когда-либо выпустить живыми.